Скорая помощь! Глава-спасатель 1. Привет! Раз вы слушаете эту главу, значит, вам стало грустно. Не переживайте, это нормально. Такое бывает. Поверьте, я сам проходил через это. Выбирался из двух тяжелых депрессий. И даже в те периоды, когда уже шел на поправку, случались дни, выбивавшие из колеи. Казалось бы, все идет по плану, вы начали думать позитивно, вести дневник с аффирмациями, заниматься духовными практиками, и вдруг снова накрывает волна негатива. Почему так происходит? На самом деле, потому что вы все делаете правильно. Помните, в книге я говорил, что жизнь — это большой ксерокс. Каждая эмоция, которую мы излучаем, как будто отпечатывается и возвращается к нам через время. Так вот, если сегодня, несмотря на то, что вы уже давно живете в благодарности и радости, вдруг приходит негатив, знайте, это всего лишь факс из прошлого. Возможно, месяц-два назад вы излучали тяжелое состояние, и Вселенная теперь просто возвращает вам его копию. И хорошая новость в том, что это, скорее всего, последние остатки. Все то позитивное, что вы уже прожили и записали, тоже к вам вернется, только позже и с удвоенной силой. Сейчас важно не сломаться, не дать старому сигналу снова отправиться в будущее. Когда в мои тяжелые дни ко мне возвращался негатив, я не пугался. Я брал блокнот и прямо писал: «Нет, я счастлив, я любим, я люблю, все в моей жизни хорошо. Я радость, я успех, я свет». Я знал, что это работает, потому что негатив пришел не вопреки моим усилиям, а как раз потому, что мои усилия начали действовать. Просто эффект приходит не сразу. Вселенная работает с задержкой. Это как с добрыми делами. Ты делаешь что-то хорошее, а благодарность приходит позже. Специально, чтобы добро делалось не из выгоды, а от сердца. И вот вам еще один способ, который я приберег специально для этой главы. Делайте добрые дела. Прямо сейчас найдите в своем городе бездомного, накормите уличную собаку, съездите в приют. Посмотрите, что почувствует ваше сердце. Это сильнее любой аффирмации. Только не ждите ничего взамен. Не ждите отклика. Но не стесняйтесь похвалить себя. Скажите: «Я молодец». И никому не рассказывайте. Это ваше. Это между вами и Богом. Когда вам плохо, знаете, это всего лишь отклик от прошлого. А все доброе, что вы создаете сейчас, обязательно вернется. И вы сами удивитесь, как много тепла и света стало внутри. Вы втянетесь, захотите еще. А потом Бог обязательно все вернет в 100 крат. Вы просто подождите и продолжайте делать добро.